по витым перилам изящного балкона, в то место, где он стоял секунду назад, хлестнуло тонкое черное щупальце, покрытое микроиглами. Хлестнуло, и сталь перила осыпалась пылью. «Ты уже третий, мудак!» — прорычал Мирон металлическим голосом. «Чё ж вам всем от меня понадобилось?» — закончил фразу. Впрочем, он уже над мертвым телом. Телом карикатурного урода, в основе человека, но с тремя желтыми глазами, двумя черными щупальцами вместо правой руки и механической левой. «Убогий агрегат», — подумал юноша, сравнивая кривой протез со своим собственным. В мощной груди убийцы расползалась с шипением огромная дыра. К счастью, от энтропии, вложенной в левую ладонь Мирона, у напавшего защиты не было. Еще бы, он ведь напал на неодаренного, простолюдина. «Хорошо, что вы все еще так думаете», — пнул Мирон дымящееся тело. «Вскоре от трупа не останется и следа. Очень хорошо. Да уж, будь Мирон простолюдином, или даже мелким баронетом, никогда в жизни он не попал бы на высшие курсы журналистики, никогда не попал бы на первый имперский в свои 26, а и попал бы, помер бы в больнице еще до того, как до него добежали бы лекари. К счастью, отец Мирона, впрочем, не важно. Важно то, что отец очень заинтересовался историей с культистами и их следом в кругах высшей знати. Заинтересовался настолько, что сумел отмазать сына от промывки мозгов, которую ему собирались провести имперские дознаватели. «Мальчишка слишком много знает», как сейчас вспомнил Мирон резкий крик следователя посреди палаты. «И все, что он знает, собственность нашего рода», — ледяным голосом ответил тогда человек отца. «Этот мальчишка был завербован нами». «Завербован», — попробовал Мирон это слово на вкус. «Завербован. Собственный сын, собственный бастард. Ну-ну. Впрочем, это не важно. Важно то, что благодаря отцу у него появилось новое тело, почти целиком, к счастью, пищеварительная и КХМ, половая система остались родные. Ну и мозг не пострадал, конечно. Переселение души в полностью новое тело абсолютно невозможно, так всегда учили Мирона. Тело, делающее его магом, пусть и очень ограничено, но магом. А потом его выписали, не из больницы, уже из отцовской мастерской, и произошло первое покушение, затем второе. Мирон ведь так и продолжил жить в своей бедненькой квартирке на окраине. Конспираторы, мать вашу. Юноша взглянул на календарь. Сегодня воскресенье. Ничего, уже завтра утром он отправится в этот проклятый детский сад вновь, теперь уже в качестве учителя этикета для одной из групп. Когда внезапно там открылось вакантное место, отец мгновенно пристроил туда Мирона. Он почему-то уверен, что именно там можно будет выйти на след культа и не сдохнуть при этом. Ага, за прошедшие пару лет культ из маргинальной секты стал реальным бичом всей Москвы. Вот уже и убийц демонитов посылают. Мерзость. Да уж, вздохнул юноша, допивая подостывший латте. Всю жизнь от отца ни слуху, ни духу, а теперь едва ли не ежедневно общаемся. Ладно уж, надеюсь, он не прав, и я просто поработаю немного преподом этикета. Это должно быть забавно. Глава 17. Новогодние забавы. Так, ладно, спокойно. Люди бывают разные. Возможно, и этот фон Рихтер сейчас раскроется как замечательный педагог. Или, по крайней мере, как человек, умеющий общаться с маленькими детьми. Ну же, господа, чего вы застыли? В ответ на приветствие наставника хорошие детки должны поклониться и поздороваться в ответ. Ноль реакций. Дети толпой скопились у входа в класс, пялись на нового учителя как на диковинку. Я решил начать первым. Показать, так сказать, класс. Доброе утро. Сделал я шаг вперед, прижав ручку к груди и отвешивая полупоклон. Приятно познакомиться. Я Костя. Спасибо. Хрен его знает, как там говорить правильно, но что я точно знаю, так это то, что стоит хоть немного косить под малыша и не привлекать лишнего внимания непонятного существа, источающего скверну. Тонкие бледные губы наставника изогнулись в подобие улыбки. Вы молодец, юноша, благодарю вас. Остальным не помешало бы взять равнение на Костю. Так и начался наш первый урок этикета. С неловкости, скуки и скверны. Впрочем, дети быстро адаптируются ко всему новому. И вскоре лед тронулся. Сначала вежливо поздоровался Саша, потом, не желая отставать, Федя Бестужев. Ну а следом представились и поздоровались уже все остальные, каждый в силу своего разумения. «Здрасти», — промямлил Ирина, теребя край своего серого шерстяного платьица. «Ярина, приятно, спасибо». Краска тут же залила бледное лицо девочки, и она поспешила юркнуть нам с Сашкой за спины. Однако этот Юлиан не спускал с нее глаза. «Вы», — резко выдохнул он, — «а можно поинтересоваться, юная леди, Кто ваши родители? Пу-пу-пу. Похоже, скверный от него разит не просто так, и демоническая кровь Рины не осталась незамеченной. Ну и дела. Зря все-таки Эльдана после смерти отца перестала поддерживать в печати. Здесь точно стоит вмешаться. Господин наставник, чопорно поднял я ручку. Можно спросить, разве спрашивать у незнакомцев об их родителях, не бестактно? Да, для моего возраста я явно говорю слишком сложно. Не стоит часто так делать при взрослых, но сейчас лучше немного подставиться. Нечего какому-то неведомому мужику лезть к Эльдане. Она с дочкой так настрадалась. КХМ. Прикрыл рот бледной ладошкой фон Рихтер. Вы правы, молодой человек, я погорячился. Юная леди, простите за бестактность. Когда дети наконец вошли в класс и стали пытаться понять, куда им теперь садиться, наставника смутила еще одна вещь. Щелкая каблуками туфель, он подошел к Сашке. Сашка посмотрел на него не очень дружелюбно. То есть вам что-то нужно, или как это? У вас кот, констатировал очевидный немец, но констатировал с такой рожей, будто уксуса попил. Ага, аж просиял Саня. Красивей. Хотите поглад? Нет. Нет, не стоит, дернулся фон Рихтер, искоса глядя на кота. Просто он такой, неважно. У вас очень хороший кот, юноша. Не мог бы он где-нибудь погулять, пока у нас идет занятие? Ребята начали недоуменно пялиться на странного дядьку. Все они уже привыкли к тому, что хвостик на уроках важно ходит между ними и даже тычет лапой тех, кто слишком много отвлекается. Ни разу ни один наставник не потребовал как-то убрать кота, а любимица ребят Ибисова даже дает возможность тем, кто устает, пойти его погладить. Если, конечно, сам хвостик не возражает, а он не возражает. ПФФ, коты ему не нравятся, а от него дерьмом воняет, появилось вдруг в голове сообщение. Эх, котя, я тоже это чувствую. Точнее, заклинание предупреждает. Но, увы, пока придется потерпеть, он погуляет, тута, категорично заявил Саша, обнимая кота, который вымахал уже ему по пояс, а вне класса. Впрочем, ладно, неважно, начинаем урок. И урок начался, самый обычный, только не в меру скучный и непрофессиональный. Даже училку чтения я успел вспомнить с теплотой. Она, по крайней мере, понимала, что нельзя просто заставить детей зубрить, не в 3 же года, юноши и девушки. Уже громко и четко вещал Юлиан, выстроив нас в 2 ряда пополам и ходя между рядами. Вы должны хором, громко и четко повторять за мной все, что я сейчас скажу, и запоминать. Костя, тё он хочет вообще? Раздался у меня под ухом шепот Лизы. Думаю, не ей одной трудно дается восприятие комплексных задач. Повторяй за ним сейчас просто, шепнул я, и не волнуйся. Лиза кивнула со всей серьезностью, и, когда я вдруг понял, что слишком рано дал ей команду, для начала я, Диана Силая, да, промашка вышла, Елизавета, не нарушайте дисциплину, вы сказали повторять, ну и пошло-поехало, битый час, лишь с небольшими перерывами, мы хором орали и зубрили правила приветствий, ответных приветствий и поклонов. Под конец занятия почти у всех детей на глазах стояли слезы. Урок этикета быстро стал восприниматься большинством как какое-то изощренное наказание. Хотя вряд ли в 3 года многие знают слово «изощренное». А потому слова наставника на сегодня все. До новых встреч были встречены хоровым дружным криком. «Ура! Свобода!» Это смутило даже непробиваемого внешне фон Рихтера. «Я сказал друзьям не ждать меня, так что они вместе со всеми умчались на аурочтение». Благо, оно тут совсем рядом, а Ибисова уже встречала группу на улице, а я медленно поплелся по дорожке, размышляя о том, кто этот Юлиан такой и что он здесь делает. Это, конечно, лишь первый урок, но не может же быть, чтобы работать сюда наняли вот это вот чучело, да еще от которого вовсю фонит скверный. То-то Сашка весь урок на него так подозрительно смотрел, а хвостик держался подальше, и вообще... Это не любовь к котам, обычно ей страдают всякие темные твари и злые духи, ну и демоны, но концентрация скверны в демонах значительно выше. Заклинание бы сообщило, если, конечно, этот тип как-то не скрывает свою природу. В его ауре я демонических ноток не заметил, почти. Заметив, что сильно отстал от группы, я собрался ускориться. Не дай боги кто-то займет мою любимую мягкую подушку. Придется же прибить наглеца на месте, а это вредно для репутации. И тут мне на глаза попалась другая группа. У них тоже закончился этикет, они тоже спешили в класс аурочтения. Перерыв между уроками-то большой, почти час. Но согласитесь, куда приятнее провести этот час, играясь на мягких подушках с чародейскими шариками, творимыми наставницей, чем тухнуть в обществе всяких там рихтеров. Только вот дети из этой группы явно не были согласны. «Дядя Киборг, а покажите еще что-то кудесное!» — пропищала какая-то девочка, обогнав их наставника, скалой возвышающегося среди детворы. «Бжелста! Киборг, это что за слово такое? Тоже какие-то бароны 17 века, и что за странный прикид на этом типе? Нормальных-то наставников этикета, видать, вообще не завезли». Мужчина, длинноволосый молодой блондин, одет в длинный темный плащ, закрывающий все его тело. Виднелись только высокие сапоги на плотной шнуровке и стоячий ворот мундира, или чего-то в этом роде. Наряд этого типа напомнил мне снившийся накануне родной гимназии. Именно такие плотные мантии ниже колена носили там юноши и девушки. Носит до сих пор, надеюсь. Вроде бы, гимназию я оставил процветающим. «Конечно, ребята», — тепло улыбнулся юноша. «Тут уже явно юноша, ему и 30-то наверняка еще нет. Смотрите, оп, из-под плаща вылетела рука, ладонь ее тут же испарилась, а на ее месте возник металлический краник, или вроде того. Во второй ладони сразу же оказался небольшой стаканчик, в который из левой руки полилась черная жидкость. Оп, и отборный крепкий кофе для тех, кому надо взбодриться с утра. Но вам такое еще нельзя. У-у-у». Разочарованно вздохнули дети. Они смотрели на наставника как зачарованные, не отрывая взгляда. «А еще что-то?» «Нет-нет, дамы и господа, вот увидимся с вами послезавтра, тогда еще чего-нибудь вам приготовлю. У меня тут можно целый арсенал заклинаний с собой таскать». Услышав это, я принюхался и прислушался, прикрыв глаза. Увидеть его ауру с такого расстояния я бы не смог, мало сил пока. А вот услышать. До ушей донеслась тихая тревожная музыка, совершенно не сочетающаяся с его открытой улыбкой и добрым взглядом. Такая, чем-то схожая со звуком натянутой струны рины, но более уверенная и какая-то резкая. А в нос ударил резкий кофейный аромат, неприятно смешивающийся с запахом больницы, озона и какой-то затхлости. Под конец, в виде послевкусия, осталась вообще одна лишь затхлость. Какая-то давящая пыль, от которой захотелось чихнуть. Что я и сделал. Голова наставника мгновенно повернулась ко мне. Именно мгновенно, иного слова тут не подобрать. Будто шарнир прокрутился. Впрочем, почему будто? Может и правда шарнир. «Доброе утро, мальчик», — широко улыбнулся мне блондин. Его худое лицо, на миг напрягшееся, разгладилось. «Потерялся? Случилось что-то? Это же Костя Осиськи», — ткнул в меня пальцем какой-то пацан. Смутно узнал его. Раньше он был в нашей группе, но интереса не вызывал. Задерживаться ребята не стали, убежав на следующий урок, и мы с этим юношей быстро остались вдвоем. Никто из нас не собирался уходить. «Все в порядке?» — повторил вопрос мужчина. Я кивнул. «Да, просто вас дети любят, а у нас на этикете какой-то козел. А вы кто, дяденька?» «Кто я?» — как-то устало переспросил он. «Ну, по крайней мере, не козел. Как наставник этикета, должен тебе сказать, что так ругаться не культурно. А как человек, хм, похоже, я задал слишком глубокий вопрос для трехлетнего ребенка, потому что в следующий миг в голове появились слова: «Внимание! Попытка получения информации о носителе извне. Рекомендуется защититься». «Ну, рекомендуется так рекомендуется. Рад, что заклинание не решило что-нибудь применить само». На мгновение прикрыв глаза, я обратился к великому сокрытию. Частично применить его, скрывая ауру и суть, но не становясь невидимым, мне уже совсем не трудно. Наставник нахмурился. «А как человек, могу тебя понять», — кивнул он наконец. «У вас фон Рихтер? Мне он с утра тоже не понравился. Увы, дальше разговор как-то совсем не склеился. Ну о чем взрослому мужику болтать с трехлетним пацаном? Да и мне не хотелось оставаться рядом с тем, кто решил проявить ко мне подозрительность. Так, походя, просто потому что я что-то не то сказал. Ну его нахер, параноика этого, кем бы он ни был». Я ускорился и пошел на аурочтение. «Меня Мирон зовут», — донеслось мне вслед. «Костя», — обернулся я. «Осинский». Так и потянулись дни. Этикет не становился лучше ни на йоту, и на каждый урок малышня плелась как на каторгу. На этого фон Рихтера подали пару жалоб чьи-то опекуны, но администрация резко отказала в их рассмотрении. Как мне показалось, просто из принципа. Ведь одним из оснований для введения нового предмета стала низкая дисциплина и взрослых тоже. Никто не собирался забыть, как родители Эльдона торговались за чертову камеру. Физкультурный экзамен перед Новым годом не запомнился вообще ничем, Думаю, он вообще нужен просто для проверки. Никто ли не отстает в развитии? Разве что в этом году нам всем, и детям, и взрослым, устроили еще и бесплатный медосмотр, чему многие очень обрадовались. На медосмотре выяснилось, что я здоровый и не по возрасту крепкий парень, и вообще богатырь у вас растет, господа осинские. А вы ожидали чего-то другого? Более я чем-то, заклинание давно забило бы тревогу. А вот на новогодние каникулы в этом году нам приготовили сюрприз. Не просто елку и новогодний бал для родителей, и даже не просто праздничный стол со сладостями. Снег. Нам в садик завезли целую здоровенную гору из снега. Вот это вышло раздолье. Мы все, а что я, не ребенок что ли? С утра до ночи катались на санках, играли в царя горы, лепили всякую ерунду. Иногда колотили братьев Дашковых за то, что те жульничали в царе горы, так как умели летать, но колотили не сильно, любя. А уж когда на одной из сторон реально здоровенной горы кто-то из взрослых залил нам ледяную горку. О, домой нас было уже не загнать. Скажу честно, я даже отложил наши с ребятами тренировки аурачтения с астральной краской, которыми планировал вновь заняться на новогодних. В конце концов, мы все становимся старше, и тренироваться скоро можно будет и в будние дни. А вот целая, мать ее, огромная гора снега, нечастое удовольствие. За пределами сада-то снежок выпал так, кое-как и понемногу. А уж у нас все праздники стояло веселье. Хвостик, смотри. Гордо позвал своего кота Саня. Смотри, чё слепили. Это снеговая кошка. Для тебя. Ура! Запрыгала от радости Лиза. У хвостика будет коська. Мы все сгрудились вокруг величественного детища, над которым работали с самого раннего утра. Собрав кучу снега на нашем участке горы, сражались за него не на жизнь, а на смерть, мы решили сделать хвостику сюрприз. Слепили из снега здоровенную, почти в два наших роста, кошку. Да еще какую, батя нам немного помог своей кинетикой, да и я поработал телекинезом, аккуратно прессуя снег. У нас вышел настоящий шедевр. Вон, другие дети уже толпятся, с завистью глядя на результат. А вот хвостик глядел явно без восторга. Ахах, ну у него и рожа. Хохотнул батя, подкидывая идеально круглый снежок. Я же говорил, этот дурило не оценит. Тупые безволосые дети обезьян. Мне нужна настоящая кошка, а не это чучело. И вот эту мысль, судя по распахнувшимся глазам, услыхали все. Похоже, этот волосатый черт наконец научился транслировать мыслеобразы всем, о чем тут же горько-горько пожалел. Ведь друзья мгновенно забыли о нашей скульптуре, окружили хвостика и наперебой стали задавать ему всякие вопросы о жизни кошачьей. А какие мышки на вкус, а по тему ты на кис-кис-кис отзеваешься. А тё, а чего ты и надо сидишь перед дверью, хотишь выйти, а потом сразу сидишь и хотишь войти взад. Один вопрос тупее другого. Вкусные. Потому что хочу. Потому что так надо. Я же, забив на детские забавы и охамевшего от безнаказанности четвероногого, пристально смотрел на получившуюся у нас скульптуру. Красота. Как живая только, увы, не живая. Мне вдруг очень захотелось попробовать это исправить. Не знаю уж, почему, но захотелось. У всех подлинно великих магов такое случается. Сидит такой, например, у себя в башне, и вдруг сломается у него табуретка, а новой нигде и нет. Ну а он решит, исходя из этого, что в мире крайне не хватает табуреток, выйдет из башни и пойдет превращать всех окружающих, ну да, в табуретки. По пути еще и пару открытий научных успеет совершить, пока его не грохнут. Реальный случай, между прочим. Так вот, без таких вот спонтанных невинных желаний, я считаю, невозможен подлинный прогресс с колдовской науки. Так что противиться я не стал. Стал думать, как бы мне с моим типом источника это устроить. Источник. Конечно, за год занятия урочтением и всяким толканием эфира порядочно подрос. Раз уж я уже примитивнейшую телепортацию освоил, да и великое сокрытие уже давно не роняет в обморок. Но это все еще изменяющий источник, а нужен наполняющий, контролирующий и всякое такое. Я криво усмехнулся. Да, жалкое зрелище. Думаю о всякой ерунде, когда я, великий архимаг, создавший универсальное заклинание. Я что, создал его, чтоб им не пользоваться? Ничего страшного не случится, и так всю осень и декабрь без него прожил. Я уже давно чувствую, что душа вполне восстановила равновесие, что можно вновь отчебучить что-то этакое. На глазах у толпы детей и пару камер я нарезал пару кругов вокруг здоровенной скульптуры, настоящее произведение снежного искусства. Не расхотел, желание только усилилось. Никому ведь не будет никакого вреда, если я превращу эту штуку, скажем, в снежного элементаля. Они, под стать своей стихии, весьма мирные и очень спокойные ребята. А если и будет, тут полно взрослых. Решено. Ахалай-махалай, снегокошка, оживай. Громко пропел я, картинно взмахивая руками. Ну а что, если уж творишь дичь, надо творить ее громко, пафосно, с размахом. Разве не так? Ваше желание исполнится. Сотворяю чары элементальной концентрации. Не двигайтесь и сосредоточьтесь. Кому-нибудь менее опытному это предупреждение точно было бы очень полезно. Элементальная концентрация – самый простой способ выделить из стихии квазижизнь, но самый длительный и требующий огромной сосредоточенности. Ну и я застыл, чувствуя, как по телу расползается мерзкое жжение. Неподходящий тип источника всячески протестует, все время пытается изменить структуру и тип маны, даваемый заклинанием. Сопротивляться, не поддаваться. Я стиснул зубы от напряжения, вытянув руки вперед. Краем глаза заметил, что после моей мини-песенки все внимание приковано ко мне. Дети ждали чуда, и я дам им чудо. Ладони жгло будто кипятком, но я не опускал рук и не отводил взгляда. Я точно знаю, что мои каналы достаточно развиты, что их так легко не повредить, а потерпеть боль. Что ж, такая мелочь меня давно не пугает. Краем восприятия я ощущал, как от моей души будто отрывается микроскопический кусочек, искра жизни, которую закладывает в свое детище любой маг-наполнитель, от артефактора до некроманта. Големостроители и элементалисты, конечно же, тоже. Эта часть со временем восстановится, она, лишь тысячные доли души. Такой мелочью я готов пожертвовать, чтобы вновь попасть на первые полосы газет. Давненько меня там не было. Фух, выдохнул я, почувствовав, что все прошло успешно. Тяжело, аха-ха-ха-ха, тут же огласил округу звонкий девичий смех. Даже не оглядываясь, я узнал голосок мелкой принцесски. Ничего не вышло, ничего не вышло, ха-ха-ха. И тут, шу-ух, лежащая до этого снежная кошка, метров полутора в холке, резко вскочила с места и завертела головой. Во все стороны от новорожденного элементаля полетела снежная пыль и ледяная мана. О, лица ребят в этот момент надо было видеть. Особенно, мордашку Мари. У нее аж слезы от обиды проступили. Ох, Костян, ну ты мочишь. А потом кошка прыгнула, и одним прыжком оказалась прямо перед нашим хвостиком. И заинтересованно заурчала. Все-таки характер элементаля сильно зависит и от внешней формы, и от представления о нем при создании, а не только от материала. Хотя характер элементаля говна будет говном в любом случае, хоть бабочкой его слепи. Так, судя по скоплению камеры бегущим сюда взрослым, шалость удалась. Осталось понять, чего это стихийное животное хочет. Надеюсь, не пометить нас как свою территорию. Глава 18. Подстава. Федя Бестужев стоял на куче снега, крепко сжав кулачки. Вот он, тот самый момент, момент, ждать которого говорил отец. Не стоит пытаться переиграть Осинского на поле славы. Вспомнил мальчик слова отца, сказанные ему перед учебным годом. Он уже бежит впереди, а догоняющий выглядит слабым. А что мне делать? Спросил тогда мальчик, на что получил неожиданный ответ. Сбросить этого бегуна с дистанции. Как? Просто подставь его. Только не торопись. Выжди подходящий момент. Отец подробно объяснил тогда мальчику суть того, что и зачем нужно сделать, а потом повторял в телеграммах. Так Федя впервые в жизни познакомился с концептом нечестной игры, и ему понравилось, как все описывал папа. Вот, наконец, момент настал. Посреди праздника, под кучей камер, у всех на глазах, этот наглец Осинский сделал какую-то обалденную штуку. То есть нет, какую-то очередную ерунду, конечно же. Подумаешь, снежную статую оживил. Да, Федя аж присел от восхищения грациозным созданием, искрящимся множеством льдинок. Но все равно, какого хрена? Второй раз у мальчика перехватило дыхание, когда эта огромная сверкающая на солнце кошка сиганула, пролетев прямо около него. Но именно в эту секунду Федя понял, момента для подставы лучше может и не быть. Страшно только очень. Но это ничего, Федя крепкий. Летом он даже с качельки упал и ничего. А тут просто снежная кошка, она по-любому мягкая. И, когда оживленная статуя начала резкий разворот на месте, тормозя прямо перед дурацким котом Милвилла, Федя резко оттолкнулся от плотного снега, и одним движением рухнул существу под ноги, тут же получая мощный удар лапой в грудь. Миг, и мальчику стало до ужаса холодно, не спасла даже подаренная отцом к зиме новая одежка. Но это ничего, до ушей мальчика, сквозь треск льда и скрип снега, уже донеслись испуганные крики, выкрикивали его имя, и это грело лучше всякой курточки. Увы, недолго. От жуткой боли в груди после удара лапой, Федя быстро потерял сознание. Я стоял и не верил своим глазам. Какого, блин, демона только что случилось? Восторг и гордость от сотворения непрофильных для меня чар тут же сменились другим чувством. Жалость от того, что мое прекрасное творение, похоже, сейчас нашинкуют на ледяные кубики. Б. Бестужев, какого черта? Федор Валерьевич, разнесся над нашей горой мощный рев Кузьмы, тут же кинувшегося сквозь толпу к месту аварии. Взрослые вообще стоят далеко отсюда и только бегут, так что случившееся запечатлели только дети. И камеры, конечно, но поди сними что-нибудь внятное в снежной буре, созданное элементалем. Я уже вижу, как хвостик отступает назад, шипя на неожиданное пополнение, а заодно явно уводя элементаля от распластавшегося в снегу мальчика. Не успеваю радоваться, что хвостик уже далеко не обычный кот, надо же, жду подобающее угощение, детеныш, я твою задницу спасаю. Мда, иногда радость все-таки преувеличена. Мы с Сашкой бросились к мальчику одновременно, надо отдать ему должное, Саня не промедлил ни секунды. Похоже, животные его ничуть не пугают, даже если они из снега и льда. «Немного оттащи, осторожно!» — крикнул я ему, бережно хватая тело Феди под левую руку. Саня, вняв примеру, также схватился под правую, и мы поволокли пацана хоть немного подальше от элементаля и поближе к Кузьме. «Федор Валерьевич!» — воскликнул он, стрелой подлетая к нам. Тут же подхватил мальчишку на руки, но так аккуратно и плавно, словно тот из фарфора сделан. Пару тысяч лет назад я же обернулся к хвостику и элементалю, которые шипели друг на друга, понемногу смещаясь к подножью горы. Силы все еще явно не равны, хвостик очень умный, но пока вполне обычный кот. У него, знаете ли, изо рта не вырываются клубы острых ледяных игл. Плохая киса. Патетически ткнул я в свое создание пальцем. А ну успокойся. Увы, элементаль, это вам не какой-то там позорный голем. Создать-то его нетрудно, они и сами то и дело появляются в природе. А вот что-то созданному приказать, это еще суметь надо. В моем родном мире есть целый остров, полностью подконтрольный самозародившимся там элементалем. Ничего, живут не тужат безо всяких чародеев. Но какая-то связь с создателем у снегокошки все-таки есть. Так что, услышав мой голос, существо обернулось. И я решил укрепить эту тоненькую связующую нить. Нарекаю тебя, я упоминал, что с именами у меня всегда было очень туго. Снегокошка. Так и нарекаю, да. Ну а что? Ничем не хуже любого другого, даже лучше, ведь именно это я произнес, когда ее творил. Ласково будет Снежа. Тем временем испуганные криком Феди дети разбежались, остались только мои верные товарищи. Я с уважением на них глянул. На всех, кроме Сани, этот явно просто органически не умеет бояться никаких животных. Вон, придурок, уже крадется со своим кис-кис-кис. Погладить хочет, что ли? А вот взрослые, наоборот, подтянулись. И батя первым делом окружил элементаля силовым полем, невидимым, но мы уже достаточно научились чуять ауры. Воздух стал почти осязаемым, такое в нем разлилось напряжение. К Кузьме с Федей уже спешили какие-то люди в белых халатах, а прочие брали элементаля в кольцо. Тому это явно не нравилось. «Эй!» — нарушил напряженную тишину звонкий голос Сашки. Он дополз до силового поля и теперь стучался в него. «Путите к Каське!» «Кис-кис-кис!» «Кошотька!» «Нет, этот парень точно неисправим!» Элементаль затравленно озирался. Обычно эти существа очень буйные и яростные нравом, но ледяные и снежные все-таки одни из самых спокойных, задумчивых. И новоиспеченная Снежа явно задумалась. Грациозно села на маленький сугроб и начала вылизываться. От ледяного языка оставался сияющий след, искрящийся снежной пылью. «Красиво!» «А-а-а-о!» подтвердила мою оценку Рина. «Господин Носинский!» прозвенел голос, который я не очень хотел сейчас слышать, голос наставницы Ибисовой. «Почему вас ни на минуту нельзя оставить даже просто поиграть?» Я аж задохнулся от возмущения. «Да она совсем охренела, я ведь видел, как Федя сам сиганул под ноги Снежи. Только вот, боюсь, кроме меня этого не видел примерно никто. Все ведь разбежались, когда я творил свои чары. Несколько ребер сломано, повреждена правая рука и часто грудных мышц. Госпитализируем». Раздался вердикт докторов. Вердикт, прозвучавший для меня и Снежи приговором. Кузьма гневно сжал кулаки, вперевшись в Снежу взглядом. Почувствовав, что что-то не так, та перестала вылизываться и посмотрела в ответ. «Кошочка, «Кис-кис-кис», в беспомощном отчаянии прошептал Саня. На его глазах выступили слезы. «Что-что, а ситуации дети уже в этом возрасте считывают прекрасно. Чего вы встали все?» — гортанно прокричал возникший будто бы из ниоткуда капитан Солонец. «Избавимся от элементаля. Они неразумные и могут быть опасны». Глава ребят превратились в блюдце от страха за неведомую зверушку. «Не еет», — захныкал Саша, сжимая кулачками снег. «Снежок иска не виновата», — тихонько всхлипнула Лиза, нахватавшаяся от Сашки любви к животным. «Да что там, и у многих других ребят глаза были на мокром месте. Дети плохо понимают концепцию травмы переломов, особенно чужих. А вот концепцию «прикольная кошка из снега» понимают замечательно». Но резкий окрик Солонца стал для взрослых сигналом, и на несчастное создание обрушился сразу град ударов, а хвостика, сидевшего рядом, резко бросило в сторону силовым полем отца. «Но какого хрена вообще я сотворил такую здоровскую штуку, а теперь из-за придури какого-то рыжего козла живое существо вот так погибнет? Ну уж нет, это мое творение, а мы в ответе за тех, кого сотворили, это первое, что преподают на курсах творения жизни и квазижизни. И никто не смеет уничтожать мое творение, не спросив меня. Астральная река», звонко выкрикнул я, действуя сугубо на рефлексах, лишь на осознании того факта, что элементаль – это практически дух, и на надежде, что мое творение вышло достаточно умным. «Ваше желание исполнится. Сотворяю астральную реку для указанной цели». Я рухнул в снег мгновенно. Хорошо еще, что в снег, а не в промерзшую январскую грязь. В глазах потемнело, и в этой темноте лишь ярче засияла астральная вспышка. Я открыл портал, но не вещественный, для такого моих сил вряд ли хватит и сейчас. Астральный снизил плотность реальности в указанном месте, заставляя все духовные субстанции уйти в тень, в буквальном смысле. Ведь тень и есть, по сути, реальность сверхнизкой плотности. Ну, я об этом уже упоминал. И теперь бедную Снежу, на последней стихийной мане сохрагающую жизнь, мгновенно вытащила из нашей реальности в тень. Любое творение несет на себе печать его создателя. Надеюсь, сын неба позаботится о несчастном существе. В том, что он почует открытие аж астральной реки, которая суть активный, втягивающий, портал, я не сомневаюсь. На то он и хозяин тени на ближайшие десяток миров. Взрослые быстро почуяли, что что-то не так. Когда я сумел таки взять под контроль трясущиеся руки и приподняться, они уже перестали атаковать. Лишь стояли и пораженно смотрели на сгусток густого тумана, выброшенный из тени в наш мир. «Ну и как это, мать его, понимать?» – осоловело спросил в тишине Солонец. А потом я отрубился. Два мощных заклинания за раз – это совсем уж перебор. Настя потрясенно смотрела сразу на десяток экранов, показывающих одно и то же с разных ракурсов. А я еще жалела, что согласилась поработать на каникулах. Совсем не по-дворянски присвистнула девушка, сунув за щеку вишневый чупа-чупс. А тут мой любимый Костенька как всегда блистает. «Ты что, совсем с ума сошла?» — сварливо проворчал с соседнего кресла ее новый напарник, загорелый почти до черна мужчина средних лет в кремово-белом костюме. «Он все время носит эти костюмы. Под американских негров косит, или что?» «Да уж». А Настя еще жаловалась на Мирона. Да Мирон был просто душкой по сравнению с этим ворчливым и вечно недовольным мужиком, явно попавшим сюда по блату. Именно то, что он попал сюда по блату, а в жизни с недавних пор полноправный граф, дает ему право так неуважительно разговаривать с Настей. Она-то устроилась сюда честно, с нивелированием всех ее дворянских чинов и званий. Теперь ее мало того, что презирает за это сестра, так еще и этот негр недоделанный хамит. «Игорь Игоревич», — возмущенно обернулась к нему Настя, — «вы можете вести себя поуважительней». Тот лишь неопределенно мотнул головой, залпом выпивая чашку кофе. Этим он немного напоминал Мирона, совсем немного, надо сказать. Мирон пил латте с разными сиропами, все время держал на рабочем месте целую небольшую их коллекцию и кофеварку, пил медленно, смакуя вкус. Игорь Игоревич же пьет чернильно-черный эспрессо, глотая чашку залпом и кривясь лицом, будто ему неприятно. Впрочем, Настя до сих пор не поняла, как такое может быть приятно. Ладно, плевать. Настя вновь погрузилась в события на экране. Сердце ее ёкнуло, когда Костик как подкошенный рухнул в снег, когда его подхватили и потащили в лазарет с резким криком «сильное перенапряжение каналов». Но, наблюдая со стороны, Настя без труда увидела, элементаля не уничтожили. От мальчика к нему протянулся сияющий канал, а затем снежную кошку просто втянуло. Куда-то, неужели, Это сделал мальчишка 3 лет вот так просто, захотел и оживил снежную статую, захотел и телепортировал ее незнамо куда. Неужели, на наших глазах растет юный гений, равных которым империя не знала, пожалуй, целый век, со времен гибели автора апокалипсиса. Это надо срочно пустить в эфир. Игорь с неприязнью посмотрел на коллегу. У вас же, КХМ, у нас же, вроде, рейтинги. Нет, разве такая чернуха зайдет скучающим мамашам, малолетним придуркам? И кто еще там смотрит ваше наше шоу стоит ли? Настя невольно вскипела. Ведь она и сама смотрит свое шоу даже в те дни, когда не работает над ним. А какой-то урод, переборщивший с автозагаром, смеет так унижать всех, ради кого она старается. Из чего вдруг такой тип вышел работать в праздники? Да, прямой эфир их шоу, конечно же, на самом деле не прямой. Как и любое прямое вещание по ТВ, в реальности он проходит модерацию. Убирается всякое неудобное. И если закрывать глаза на жестокость малолетней Романовой, Настя еще скрипя сердце может, то не пустить в эфир такое, ну уж нет. Пускаем в эфир. Ваше мнение здесь никого не волнует, Игорь Игоревич. Пейте лучше свой кофе, сказала, и внутри аж бабочки запорхали от восторга собой. Пожалуй, впервые в жизни Настя ощутила себя своей сестрой, властной, волевой, решительной. Воистину, любимая работа творит чудеса. Не слушая уже возмущенный возглас Игоря, Настя защелкала пультом управления. Отличный будет эфир. Дима и Соня Осинские сидели у кроватки сына, точнее, у больничной койки, но в детском саду она мало чем отличается от уютной домашней кроватки. Первичный осмотр и купация негативных эфирных потоков завершена, так что врачи оставили их наедине с сыном. Костик все еще лежит без сознания, врачи сказали, что это продлится еще день-два. К маленьким ручкам тянется тонкая капельница, по которой льется зачарованный раствор. Все-таки современная медицина давно уже научилась предотвращать и исцелять поврежденные каналы маны. Любимый сын дышит ровно, лицо его наконец расслабилось. Похоже, теперь мальчик просто-напросто спит. На губах даже появилась легкая улыбка. Интересно, снятся ли детям сны в этом возрасте? Вздрогнув, спросила Соня, просто чтобы начать разговор. Понятия не имею, кивнул муж. Мне, вроде, снились. А может, это я потом выдумал. Да уж, у тебя всегда была бурная фантазия, улыбнулась женщина, целуя мужа в щеку. Но все-таки продолжила. Наш малыш растет очень необычным. Дмитрий молча кивнул. Соня тоже затихла, ожидая продолжения. Когда ее мужу действительно надо подумать, он обычно замирает вот так на полминуты, прежде чем выдать решение. Не то слово. Наконец проронил он. Это ведь он разуплотнил реальность, отправляя тварь прочь из нашего мира. Я стоял близко к нему, я это чувствовал. Об этом лучше не говорить, мотнула женщина рыжей головой. Да, это очевидно, но давай не будем окончательно подтверждать. Хорошо, муж понимающе кивнул. Когда их сын вдруг резко стал звездой этого бредового шоу, они оба вместе решили, тут главное не переборщить. Главное, чтоб их сын не зазнался или, наоборот, не оказался раздавлен свалившимися на него ожиданиями. Оба супруга искренне презирают тех родителей, которые делают из собственных детей фактически рабов для производства контента в сети. Одному такому папаше Дима как-то раз даже лицо разбил. Стыдно. Конечно, не удержался, но не очень сильно стыдно, согласен, но слава, это одно дело, другое же, он в 3 года, на одной стихийной магии, с искажающим источником, сумел провернуть то, что не каждый элементалист осилит, ну уж не преувеличивай, отмахнулась здесь жена, уж создать простейшего стихийного элементаля, имея такую хорошую заготовку и посреди родной стихии сумеет любой второкурсник вашей имперки. Второкурсник, Соня. Второкурсник элементального факультета. Или третьекурсник факультета жизни. А не 3-летний пацан. А Саша у Эмки в годик из кота сделал фамильера. Вот это, например, как понимать. Да, да хрен его знает, Соня, как это понимать. Адам отмалчивается. Но в ауре его сына как-то уж больно много явной благодати. Нечеловечески много. Дорогой, не уходи с темы. Наш сын, гений, это факт. Факт. Первые намеки на которые у нас были давным-давно, а еще факт в том, что он может, и хочет, колдовать во вред себе. Нам надо с этим что-то сделать, а что тут сделаешь, не в оковы антимагов же его заковывать. Мрачно усмехнулся мужчина. Соня при упоминании этих оков в ужасе отшатнулась. Вот, сама понимаешь, А значит, надо решать вопрос иначе. Это правда. Думаю, нам уже сейчас стоит больше внимания уделять его домашнему обучению. Именно в сфере магии, само собой, обычным-то вещам мы его и так прекрасно учим. Ха, что правда, то правда. Оба родителя ужасно гордились тем, что их сынишка лучший во всем подряд. Немного боялись этого, но ужасно гордились и будут гордиться. Это же их ребенок, каков бы он ни был. А значит, они должны ему помочь. «Помни тот амулет-накопитель, что ему подарили на день рождения?» — спросил вдруг Дима. Соня задумалась на миг, а потом кивнула. «Точно же, но сегодня Костик был без него. В последнее время он вообще его редко надевает почему-то. Может, почувствовал, что с ним собственные силы растут хуже?» Дима кивнул. «Такое вполне возможно. На уровне чувств дети ощущают свою силу уже сейчас. В этом нет ничего удивительного. Удивительно то, что их сын решил не идти по легкому пути силы здесь и сейчас. Решил развиваться. Ладно», — выдохнула, наконец, Соня. «Мы что-нибудь придумаем. Но для начала в любом случае необходимо замять скандал с братом». Соня будто кислым лимоном подавилась при этом слове. «Брат, да. Валера уже сообщил в садик, что завтра же прибудет лично. Сейчас каникулы. Его без проблем впустит. Не переживай, солнце мое», — покрепче обнял жену Дмитрий. «Я сам с ним поговорю. Все будет хорошо». Краем глаза Соня заметила, как сын при этих словах тепло улыбнулся во сне. Хе-хе, все-таки родительская любовь греет даже в самых трудных ситуациях. И кто бы мог подумать, что новогодние праздники обернутся чем-то таким. Глава 19. Что нас не убивает. Валерий приехал в этот треклятый детский сад уже на следующий день и сразу отправился к сыну в палату, вместе с Кузьмой, докладывающим обстановку, и увязавшейся за мужем Викторией. Валерию кажется, или она сделала это просто от скуки, а не из какого-либо беспокойства, когда мужчина вошел в просторную светлую палату, выполненную в ярких, но не кислотных тонах, Федя уже ждал. «Привет, сын», — закусив губу, произнес Бестужев. На Федю было жалко смотреть, мальчик лежал перебинтованный, бинты покрыты целительными и обезболивающими печатями, а лицо бледное без капли крови. И все-таки он очнулся. На следующий день после получения таких серьезных травм, очнулся и даже пребывает в сознании. Валерий тут же сделал себе зарубку на память. Видимо, в этом саду источник сына все-таки порядочно развился. Зацикленный, с упором на регенерацию, он должен здорово помочь в восстановлении. «Привет, папа», — неуклюже помахал целой рукой Федя. «Привет, мама». Конечно же, Валерий тут же стал выяснять, что произошло. Нет, он, конечно, просмотрел запись того момента, но запись была скорее панорамой, не отразившей мелких деталей. Впрочем, он уже догадывался, что и почему именно случилось, и догадка эта ему не нравилась с каждой минутой все больше. «У меня получилось, папа», — тихо протянул Федя, когда Валера спросил его, не специально ли мальчик упал. От самой необходимости задать такой вопрос маленькому сыну мурашки пошли по коже, а от ответа забегали целыми табунами. «Я сам пигнул. Как ты советовал, табы подставить Осинского. При всех, когда все смотрят, у меня получилось. Это уж точно». Что-что, а извинения и обещания посыпались на Валеру, как только он оказался на территории заведения. Учителя и руководители наперебой обещали разобраться с причинами, покарать виновных и все такое прочее. Валерий не сомневался в искренности обещаний, еще бы, кому охота терять такого значимого спонсора, и все-таки сам. А ведь Валера уже успел подзабыть совет, данный сыну перед началом учебного года. Тот ведь вообще никак больше об этом не упоминал. А нет, само ничего не прошло, и развитый не по годам Федя затаил желание подставить конкурента. А теперь, вот, реализовал. Самым глупым образом из возможных, рискнув буквально собственной жизнью. Впрочем, Валерий, конечно, не винил в этом сына. Дети плохо понимают, что жизнь их может вдруг закончиться по любой случайной причине. Он и сам еще помнит себя в детстве, каким озорным и бесшабашным он был. Они были с сестрой. А теперь, вот, ребенок сестры невольно чуть не прикончил его собственного. «Федя», — серьезно сказал Валера, когда сын закончил излагать свою наивную логику. «Послушай, ты молодец, что так упорно шел к цели. У тебя получилось. Но в первую очередь ты должен кое-что запомнить». «Что?» — настороженно спросил сын, закусив бледную бескровную губу. «То, что мы любим тебя просто за то, что ты есть, сын, не за то, что ты кого-то там обошел и обставил, а за то, что ты жив, здоров, радуешься жизни. Тебе еще рано рисковать собой ради внешнего престижа, понимаешь?» Глаза сына мгновенно наполнились слезами, и Валера не смог бы сказать, слезы радости это, или слезы грусти. И понял ли сын вообще хоть что-нибудь? «Папа, но я же обещал». «Обещал? Что обещал? Ты забыл», — протянул Федя, начиная плакать. «Я обещал, что стану самым знаменитым, что покажу этому Косте и всем-всем-всем. Тогда вы будете меня больше всех любить. Федя, прекрати это», — не удержался Валерий. «Мы любим тебя за то, что ты наш сын, а не за то, лучше ты кого-то или хуже. Всегда помни это». На сидящую позади жену в этот момент Валерий старался не оглядываться и закрыть ее от сына. Уж больно он уверен, физиономия любящей мамочки полностью противоречит в этот момент его, Валеры, словам. В конце концов, для нее, как женщина из рода Воронцовых, влившей свою кровь в клан Бестужевых, сын интересен только если он чего-то стоит. Иначе их брак – пустая трата времени. Это Валера в случае чего может всегда найти себе другую, и она родит кого получше. А для Вики тогда все будет кончено. Но почему тогда она хоть немного не может участвовать в воспитании, почему скидывает все на служанок? Валера вдруг осознал, что не может дать себе ответа, что они с женой ни разу это так нормально и не обсудили, и это нужно будет исправлять. Мальчик же смотрел на отца с легким недоверием. Валера правда старается быть искренним, но все-таки доля лукавства есть в его словах. Все-таки сейчас он даже немного гордится храбростью сына. «Федя, я горжусь тобой», — честно признался отец. «Хоть ты и глупо рискнул собой, но хотел ты как лучше. Я понимаю это и горжусь тобой, сын мой». Федя слабо улыбнулся и расслабленно обмяк на постели. Похоже, именно этих слов он ждал куда сильнее, чем простых заверений в любви. Валерия и плетущаяся за ним скучающая Вика поспешили покинуть палату. Сыну нужно дать время покоя, а в коридоре их уже ждали виновники торжества – Осинские. В конце концов, палата их собственного сына тут же, рядышком. «Очухался я, как выяснилось, лишь спустя пару дней. Каникулы подходят к концу, скоро возобновится учеба, включая унылый этикет, а я вот, лежу в палате, смотрю в потолок, стараюсь получше понять, чем все это для меня закончилось. В первую очередь, закончилось все явными проблемами. Родители, пришедшие сегодня меня навестить и очень обрадованные, что я иду на поправку, ничего не говорят, разумеется, только вот очевидного не скроешь. Постная физиономия отца, нервничающая мама, кто-то из управляющих, ругающийся с ними в коридоре прямо за дверью палаты. Все это не осталось незамеченным. И все-таки, я еще здесь. Я все еще не отчислен. А родители не привлечены за какую-нибудь там халатность. А значит, жить можно. Значит, надо больше сил сосредоточить на другой стороне вопроса. На том, что я в итоге приобрел. А с проблемами будем разбираться по мере их поступления. А приобретение определенно есть. Прикрыв глаза, я стал погружаться в свой астральный фон, ощупывать каналы, узлыманный сам источник. Хе-хе-хе, не удержался я, тихонько посмеиваясь. Ведь то, что я вижу, не может не радовать. Часть каналов вновь возжжена, это несомненно. Плечи, часть узлов в руках, в груди. Все это опять придется восстановить. Но теперь намного быстрее, чем раньше, ведь все эти каналы не только выгорели, они снова расширились. Общий магический фон, который в садике повышен, постоянный контакт с тем же лабиринтом, все это повышает эластичность всех каналов в теле, заставляет их постоянно прогонять через себя небольшие дозы маны. И сейчас, когда я резко сотворил аж два мощных заклинания подряд, когда через тело было пропущено настоящее озеро энергии, каналы эти не только и не столько разорвались, сколько растянулись, расширились. Не думал, что это станет возможно так рано. В задумчивости пробормотал я, глядя на капельницу, уходящую в руку. Я чувствую, как из нее льется целительный астрал, восстанавливающий сожженное и взорванное. Приятное чувство. Знаете, почему даже одаренных детей обычно берут учиться магии далеко не с рождения? Почему я сам настоял на возрасте в 8 лет для поступающих в мой гимназий? Да, в том числе потому, что до 7 лет ребенок хочет в первую очередь играть, а не учиться. Это тоже. Но главным критерием для меня было то, с какого возраста детям можно активно расширять каналы и укреплять узлы ауры. Не хирургически, калеча и уродуя ауру и тело, а методом упражнений. До сего дня я был убежден, что даже у гения в 6-7 лет, нижний предел. А нет, теперь я могу точно сказать, укрепление моих каналов вследствие творения чар, вовсе не случайность, а это значит, что дальнейший путь развития намечен и определен. Главное, с обращением к заклинанию не переборщить. Уж лучше я буду вспоминать и сам творить чары попроще, но из своей маны. Телекинезом я подтащил детскую кружечку с водой, стоящую на столе. Специально попросил маму налить и оставить. Телекинез в таких пределах, конечно, уже почти ничего во мне не развивает, но это лучше, чем ничего вообще. Довольный собой и уверенный в завтрашнем дне, в том, что он будет унылым и тяжелым, но все это к лучшему. Я продолжил вглядываться в себя и скрупулезно укреплять поврежденные каналы. Благо, недостатка в астральной жидкости, наполненной живительной маной, у меня пока нет. Круглые сутки капельница подключена. Это заняло еще 2 дня. Мама с папой в это время старались ничем меня не беспокоить. Приходили поиграть и поболтать ребята, даже Валера Бестужев, рыжая морда, заглянул разок. Сказал, что беспокоиться мне ни о чем. Что с родителями моими он обо всем договорился и претензий ко мне ни у кого из его рода не будет при одном условии. Подружись с Федором. В лоб заявил он мне вдруг. Я знаю, вы не ладите. Но, пожалуйста, попробуй отнестись к нему получше. Он сам кинулся. Резко ответил я, не став даже слушать. Сам упал под ноги снегокошки. Валера тогда тяжело вздохнул. Федя тебе завидует, Костя. Он думает, что мы не будем его любить, если он не будет лучше тебя. А вы будете. И, по секундной заминке Валеры, по брошенному им оценивающему взгляду, я сразу понял. Он и сам не вполне уверен. Придурок гребаный. Ну ты и козел. Беззлобно махнул я рукой, опутанной трубочками. Валера даже отбалтываться никак не стал. Кивнул только. Мне нужен наследник, Костя. Ты пока маленький и не поймешь ничего, что я сейчас скажу. Но мне, всему нашему роду, нужен крепкий и сильный наследник. Сильный духом, сильный как маг, крепко держащийся в обществе. А Федя изначально мы думали, что окружение гениальных детей потянет его вверх. Но, кажется, мы загнали его в ловушку постоянной гонки за другими. Постоянной зависти. Мне жаль это говорить. Да, жаль говорить ему. Никогда не поверю, что все твои слуги, да и ты сам, не сумели предвидеть нечто столь очевидное. Все эти бредовые мантры на тему «тусуйся с теми, кто успешней», и они потянут тебя наверх, работают лишь в головах инфантильных мажориков, которых в любых отношениях заменяют их деньги. Вверх тянет общая цель и коллективная деятельность вместе с равными, а постоянно поднятая голова, с восхищением глядящая на других, потянет разве что в дурку. Неврозы лечить и комплекс неполноценности. Это уже и в моем мире прекрасно знают. Сейчас уже поздно откатывать что-то назад. После паузы продолжил Валера. Выговорить ему некому, или что, но я хочу разорвать этот порочный круг зависти. Я сделаю все возможное со своей стороны, а вы, со своей. Твои родители уже пообещали мне это, и Федя либо станет популярным, как все твои друзья, находясь в твоем свете, либо, в идеале, сама эта гонка потеряет для него всякий смысл в новых реалиях. Как-то так сказал Валера, я с важным видом покивал, и он удалился. Видимо, сеанс терапевтического слушания у меня удался на ура, потому что больше он не возвращался. Что ж, раз это должно послужить компенсацией, раз родители уже согласились, я буду плохим сыном, если стану их специально подставлять, не так ли? Но и метать бисер перед всякими хитрожопыми Федями желания никакого нет. Так что попробуем наладить отношения, но без особого энтузиазма. А уж если он сам будет все портить, что ж, туда ему и дорога. Куда сильнее меня печалило другое. Все дни, что я восстанавливался, я не мог смотреть сны. Мне просто ничего не снилось. Душа, постоянно подпитываемая капельницей, просто слишком плотно сидела в теле, не могла нормально покинуть его, отправиться в царство сна. Так что и ночью я скучал не меньше, чем днем. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и лечение, а вместе с ним и зимние каникулы. Так что, выписавшись из больницы, я на следующий же день отправился на занятия. Перед этим, однако, и родители провели со мной воспитательную беседу. Тема следующая. Федя все-таки тоже наша родня, а с родней хорошо бы иметь теплые отношения, так что ты же умный мальчик, вот и подружись с Бестужевым. Сделав вид, что разговора с Валерием не было и я удивлен, я послушал, покивал, совсем согласился. А вместе со мной, и мои друзья. Тех-то наш с Федей конфликт вообще никак особо не коснулся же. Он все-таки не жалкая крыса вроде Маришки, которая использует любой повод, чтобы над нами поглумиться. Ну, пытается использовать. Обычно выглядит сие нелепо и жалко, так что перед первым же занятием, с честью исполняя свой сыновний долг, я сам подошел к Федору. «Привет, мальчик все еще выглядит очень неважно, но сам факт приятно удивляет. Он сумел восстановить ткани и ребра всего за 5 дней, и сейчас уже может ходить на занятия. Пусть не все бинты еще сняты и не все целебные печати стерты, а ведь его, насколько я понял, не лечил кто-то уникальный, типа Адама. Обычная маготехническая медицина. Все-таки зацикленный источник творит чудеса. Со временем Федя может стать столь же неубиваемым, как Адам». «Привет», – настороженно ответил мальчик. «Чего те? Что ж, грубить с порога не стал, а значит, уделю ему внимание. Давай не будем больше ссориться», – ткнул я в него пальцем. «Ты хороший, я тоже. Давай вместе будем крутыми». Федя так и сел на спортивный мат. Первым уроком нынче оказалась физкультура, а я что-то подумал, что погорячился. Ну не прям вместе, просто без вражды, без подстав и ругани. Я даже могу тебе помочь в тренировках колдовства, это чистая правда. Пусть я никогда не работал с зацикленными сам, но богатый жизненный опыт берет свое. Я могу помочь Феде разумным усилием, которое в его случае сработает гораздо эффективней. Могу научить его специальным медитациям. С его типом источника они тоже многое ему дадут. В отличие от меня, мне для развития силы придется творить дешевые фокусы и искажать пространство. Видя, что мальчик мнется с ответом, не решается ни отказать, ни согласиться, я решил сжалиться. Ну ты подумай, все, кто тусят со мной, становятся крутыми. Во всем, ты же не крыса, как Маришка, ну, кроме последнего твоего поступка. Ты очень плохо поступил, но я не обижаюсь. Хочешь, можем стать крутыми вместе и уделать всех в группе. Не хочешь, твое дело, говорил я медленно, с паузами, чтобы весь смысл слов дошел как надо. Федя кивнул. Хорошо, я подойду сам, если че. На том мы и расстались. Я ожидал, что проблемы у меня, и у всех нас, начнутся с первого же учебного дня. Что, ну не знаю, в класс ворвется взлохмаченная Любовь Андреевна, начнет рвать и метать, ругать меня на чем свет стоит, а потом как-нибудь оштрафует. Реальность оказалась иной. Первый день прошел как обычно, в спортивно-ориентировочных занятиях ничего не изменилось. Изменилось все на следующий день.